Глава 5. Закон Моисея на приисках. Сердцем Амурской Калифорнии была река Желтая, или, как ее звали русские, Желтуга, протекавшая в долине между двух не особенно высоких гор, какие в русском Забайкалье и на Дальнем Востоке обычно зовут сопками. Сам прииск находился в 15 верстах выше устья реки, золотоносная россыпь заканчивалась в верстах в 5 дальше того места, где вели работу приискатели. Желтугинцы вырубили тайгу вокруг речки и по обеим ее берегам усердно копали ямы, шурфы, где сейчас озабоченно, словно муравьи, суетились старатели. Глубина шурфов колебалась в зависимости от того, как давно они начали разрабатываться, но нигде почти не превосходило 2,5 сажени. Обычно шурф считался выработанным, когда он со всех сторон встречался с шурфами соседей. Тогда приискатель или артель бросали этот шурф и брались за другой участок, права на который они успели заявить. Обычно, прежде чем добраться до золотоносного пласта, приходилось снимать верхний пласт земли, торф. Глубина торфов была разной, но чаще всего составляла что-то около 1,5 аршин. Под торфами располагался толстый слой песчаной глины, и уже под глиной находился золотоносный гравий толщиной от 1 до 3 аршин. Одиночки старатели и артели на Желтуге пользовались так называемым хищным методом добычи золота, из-за чего их и самих звали хищниками. Этот метод, который иногда презрительно именовали ямным свинороем, делал россыпи непригодными для дальнейшей разработки. Там, где проходили хищники, добросовестному старателю делать было уже нечего, даже если золото там еще оставалось. Отыскав золотоносный участок, хищники как можно скорее выбирали на нем все золото, при этом пустой породой они заваливали соседние участки россыпи, где золота еще оставалось очень много. В чем была причина такого подхода? Отчасти в общей дикости приискателей, отчасти в желании хапнуть побольше и побыстрее, поскольку никто не знал, что будет завтра, когда, может быть, их всех погонят отсюда китайские власти. Из-за варварских этих методов повсюду на приисках бугрились холмы выбрасываемой земли и золотоносного песка, промытого кое-как наспех. Орты ничем не укреплялись специально. Пока земля была мерзлой, стенки ям удерживались сами собой. Во время оттепели все это расплывалось, осыпалось и заливалось водой. Именно поэтому приискатели предпочитали работать зимой, чтобы не делать лишней работы, укрепляя золотоносные ямы. Наиболее недоверчивые работали в одиночку. Другие составляли артели. Артели обычно были небольшие, в несколько человек, доверявших друг другу. Встречались среди них и семейные. Старатель мог выйти из артели, продав долю своим товарищам, однако принять в артель нового человека могли только с согласия всей артели. В лучшие времена число артелей в Желтуге близилось к 800. Загорский и Гонзолин некоторое время бродили возле шурфов и присматривались к работе приискателей. Фассе им не соврал, работа здесь была очень тяжелой. Добывали золотоносную породу и промывали ее вручную с применением самых простых, даже примитивных орудий. Тут использовались кайло, лопата, ворот и бадья для подъема грунта из ямы, бутары для отделения крупных обломков почвы, лотки и ручные вашгерды для промывки золотоносных песков. Воду для промывки брали из ключей на левом берегу Желтуги или подавали ручными насосами. При этом и земляные работы, и перевозка пустой породы и золотоносных песков – все это производилось без всяких машинных ухищрений вручную. Даже грунт чаще перевозили на людях, чем на лошадях. Так было проще и дешевле. Побродив возле шурфов, Загорский перекинулся парой слов с приискателями, после чего остановил свой выбор на куске земли, отстоявшем на некотором расстоянии от всех остальных. «Это и будет наш участок», — заявил он. Гонзолин с величайшим подозрением осмотрел неказистую мерзлую землю и сварливо поинтересовался, почему Нестор Васильевич выбрал именно это место. «Интуиция», — коротко отвечал Загорский. Китаец заворчал, что дело слишком серьезное, чтобы довериться интуиции. А вдруг этот участок уже занят? «Он не занят», — сказал Загорский. «Я уточнил у здешних приискателей, к тому же к воде близко, легче будет золото мыть». Однако Гонзолин никак не успокаивался. «Если участок не занят, это подозрительно. Скорее всего, свободен он, потому что нет там никакого золота. Того и гляди, останутся на бабах. У всех золото, а у них кукиш с мякишем. Лучше бы пошли поискали себе жилье. Жить в гостинице за 10 рублей в день им совсем не улыбается. Так они за неделю все денежки просвистят. Надворный советник отвечал, что он и не собирается оставаться тут больше недели. А, впрочем, Гонзалин прав, и он, Загорский, уже позаботился о ночлеге. Тут Нестор Васильевич сунул два пальца в рот и так залихватски свистнул, что у помощника заложило уши. Тут же откуда-то со стороны реки, словно из-под земли, явился нечесанный приискатель лет, наверное, 60 или около того, в зипуне и с седой, словно вата, бородой. Правильнее было сказать, что он точно явился из-под земли, а именно из какого-то шурфа, в котором то ли работал, то ли просто отсиживался, скрываясь от холодного зимнего ветра. Бородач подошел поближе и остановился в шагах в 10 от Загорского, видимо, рабея подойти ближе. — Что ты, Еремей, встал, как на похоронах? — сказал ему надворный советник. — Подходи, друг, не бойся. — Салфет, ваш милости! Красота, ваша честь! — кикиморой прокричал старичок, одним глазом кося на Загорского, а другим на его помощника. — Подойдите, подойду, конечно, но только боязнь мне. — Чего ж ты боишься? — поднял брови Нестор Васильевич. Еремей отвечал, что боится он желтомордого анчутки, который стоит возле его милости, и только и ждет, как бы схватить бедного старичка, да и сожрать со всеми потрохами, не выключая отсюда печенок с селезенками. Загорский удивился, какой же это анчутка, это китаец. Или он китайцев никогда не видел? — Китайцев он видел во множестве, — отвечал старик. — Но те все смирные, цыкнешь, они и присели, а этот какой-то не такой. Рожь зверская и глазами зыркает. Страшно. — Уверяю тебя, бояться нечего, — махнул рукой надворный советник. — Это мой помощник, Гонзалин. Ничего плохого он тебе не сделает. Познакомься, Гонзалин, это местный житель, желтугинец Еремей Курдюков. — Точно так, святая правда, — закивал старичок, протягивая китайцу заскорузлую ладошку. — Курдюков мы, такая, значит, будет наша фамилия ныне и присно и во веки веков. — По-моему, он жулик, — не выпуская руки старика, — сказал Гонзалин хозяину по-китайски. — Ты опять за свое, — укорил его Загорский тоже по-китайски. — Нельзя во всех видеть жуликов. — Сами говорили, что детектив должен быть проницательным, — парировал помощник. — Проницательным, но не подозрительным, — отвечал Загорский. Старик, внимательно слушавший их китайские переговоры, при последних словах согласно закивал. — Что ты киваешь? — спросил его Гонзалин. — Ты разве понял, о чем речь? — И понять вас нетрудно, — с хитрым видом проговорил Курдюков. — Вам моя мордочка не по нутру пришлась, вот вы хозяину жалитесь, что ночью, когда заснете... Я вас на мелкую колбасу-то и порубаю. — А что, можешь? — заинтересовался китаец. — И человек все может, да не все хочет, — степенно отвечал Еремей. — И я своему удовольствию тоже не враг. Вам же, кажется, фатера требуется. А я так могу предоставить за небольшую, даже, можно сказать, мизерную плату. Загорский тут уточнил, что мизерная плата — это 5 рублей за двоих. — Именно 5, и ни копеечкой больше, — закивал старичок. Из чистого уважения только для вас. С кого другого я бы червонец взял. А то и сразу на колбасу, без разговоров. Мы, амурчане, люди сурового складу. Нашему нраву не препятствуй. Вот тебе собеседник будет хороший. Тоже поговорки любит, — заметил Загорский помощнику. А потом кивнул Еремею. Ладно, старинушка, веди нас домой. Курдюков, не говоря худого слова, затрусил в сторону Миллионной улицы. Зимовье его, впрочем, располагалось не на самой Миллионной, а на краю поселка, так что идти было совсем недолго. За это время выяснилось, что Курдюков на самом деле из местных, то есть с той стороны Амура, разорившийся пьянчушка. Надеясь поправить свое драматическое положение, он пересек реку и явился на прииск еще в самом начале его существования. Однако по возрасту и слабости здоровья не мог он по-настоящему работать на золотодобыче, и оттого постоянно изобретал какие-то негоции. Среди них была и сдача жилья в наем, и другие, не такие безобидные. «Был, помню я, спиртоносом, а кармлял лучше не народец», — словоохотливо объяснял Еремей. «Святой благоверный князь Владимир не зря говорил, веселье Руси есть пить, не можем без этого жить. Русский человек в бутылочку верит не меньше, чем в Иисуса Христа, прикладывается к ней и того чаще. Поначалу коммерция была хорошая, наливай да пей, снова наливай. Но потом сделалась республика. а в ней законы против нас, божьих людей. Питейные заведения не велено было располагать ближе 50 верст к Желтуге, а если в разнос торговать, то под штраф пойдешь. За торговлю без особого разрешения в первый раз на беленькую штрафовали, второй — на 50 рублей, а в третий — 100 отдай, да и выкуси. То есть пить не запрещали, а торговать запрещали, — хмыкнул Гонзолин, который, кажется, сменил все-таки гнев на милость и не без интереса слушал говорливого старичка. — И пить запрещали, — отвечал старичок, оглядываясь на китайца через плечо. За явное пьянство, то есть с выходом в народ, давали добрым людям по 100 розок. Не пей, сукинцын, не позволь республику. А если пьешь, то только разве в тихомолку под мышкой. А тебя, значит, и штрафовали как торговца, и секли как пьяницу, — подвел итог Гонзолин. — Ну, сечь не секли, из уважения к старости, — захихикал Еремей. А остальное было как без того. Как говорил Пушкин, выпьем с горя, где ж горшка. А чем мы хуже Пушкина? Ну, конечно, продавать спирт, оно сложнее, чем просто пить. Бывало, чем бродишь с котомкою по зверовым тропам, яко тигр в нощи. А как придет время, оповещаешь, так сказать, о своем появлении заинтересованную публику. — И как именно оповещаешь? — спросил Гонзолин. — Разные есть способы, — туманно отвечал Курдюков. — Иной в неурочное время кикиморой закричит. Другой зарубки ставит на деревьях, дескать, вот он я православный, и купите мой спирт, да и отпустите душ на покаяние. По словам Еремея, с установлением Желтугинской республики законы здесь ввели очень суровые, не только против спиртоносов. За воровство, скажем, полагалось 500 ударов терновникам. — Каким терновникам? — удивился надворный советник. — Разве здесь терн произрастает? Еремей, хихикнув, отвечал, что это только так говорит терновник. На самом-то деле это кнут с гвоздями по всей поверхности плетки. И вот этими, значит, гвоздями, да со всего маху, да по голому, понимаешь ли, телу, воспитуют. И без остановки при том. Да от такого воспитания человек Богу душу отдаст, — поежился Гонзолин. — И отдаст, и правильно сделает, — отвечал старик, — а потому что не безобразь. И не шкодничай, не вводи добрых людей в соблазны и искушения. Вот, значит, 500 ударов за воровство. Те же 500 ударов за ношение оружия в пьяном виде. Тут он остановился и хитро поглядел на китайца. — А почему? — А потому что пьяный себя не разумеет. Все непременно выстрелит. А раз уж выстрелит, то обязательно попадет. И он снова потрусил впереди Загорского, на ходу загибая пальцы. Значит, за водку, за воровство, за пьянство со стрельбой, а вот еще за беспричинную стрельбу в пределах Желтуги тоже 500 ударов. — А что же случалось, беспричинная стрельба? — полюбопытствовал Гонзолин. — О, как же! Все непременно! — И сплошь, и рядом, к тому же, — закивал старик. — У нас тут не только русские с китайцами, но и корейцы, и народ всякие сибирские, евреи, куда же без них, полячки там, американцы, французы. — И что же французы без причины в воздух палили? — не поверил китаец. Правду сказать насчет французов Еремей точно не знает и ничего утверждать не может, а вот которые с Кавказа приехали, черкесы и прочие разные обреки, те, конечно. У них ведь там это спокон веку заведено. Радуются — стреляют. Печалуются — стреляют. Скучают — стреляют. И все в таком же роде. Как русский человек по всякому поводу и без повода пьет, так кавказец по поводу и без повода стреляет. А как по новому закону положили 2-3 горе-стрелков под терновник, так сразу и остальные утихомирились, — продолжал старик. Еще 300 ударов было, если человек отдавал под залог рабочие инструменты. Потому что если нет у него рабочих инструментов, то и работать он не может. А тогда чего он тут крутится? В Желтуге. Правда, это уж было не так сурово, потому что в этом случае били не терновником, а палкой. А под палкой все-таки выжить можно, особенно если палач не сильно усердствует. Курдюков на секунду задумался, потом продолжал хитро прищурясь. За баб давали 400 палок. Этот пассаж показался непонятным как Загорскому, так и его помощнику. «Что значит за баб?» «А то и значит, — отвечал Курдюков, — привел ты, скажем, бабу на прииск. Будь любезен, получи 400 палок. Позже, конечно, сменили на штраф, а потом и вовсе отменили, потому что баба, она как змея, всюду пролезет. Хоть ты сразу всем голову руби. Так что запрет запретом. А баба в Желтугу пошла. В первую очередь китаянка, конечно. А потом нормальные появились, русские, то есть, хотя и мало. — А за убийство? — спросил Загорский. — Что делали с убийцами? Курдюков отвечал, что с душегубами поступали по закону Моисееву. Око за око, зуб за зуб. — То есть казнили? — Не просто казнили, а тем же способом, что и они. То есть зарезал ты человека, ну и сам получи ножом в печенку. Задушил — виселица. Застрелил — расстрел. Топором зарубил, и тебе череп колуном развалит. Вот такая у нас арифметика. Но это все раньше. Теперь такие строгости отменили. Народ пообвыкся, человеческий вид имеет. Что же касается продажи вина, тут правила смягчились настолько, что винные лавки стали строиться вполне законно прямо на территории Желтуги. Смысла в спиртоносах не стало, что, конечно, подорвало материальное благополучие Курдюкова. И тогда он решил сдавать угол у себя в доме. Для новоприбывших, не обзаведшихся еще своим зимовьем, или для тех, кому целый дом снимать было накладно, не говоря уже про гостиницу. «Ну вот и пришли!» — наконец сказал старик, останавливаясь перед вполне приличным с виду зимовьем. Дом старичка, или, как говорил сам Курдюков, фатера, была обычной желтугинской избой, размером 4 сажени на 4 и высотой в 3 аршина. Здесь тоже имелись сени и две горницы, но, в отличие от более крупного дома президента, не было кухни, а дом отапливался железной печуркой. Окна были закопченные, в углах мирно полеживала пыль, низкий потолок над головой темнел многомесячной грязью. Дому, как справедливо заметил Гонзолин, явно не хватало заботливой женской руки. Нестор Васильевич, однако, только плечами пожал. Это прииск. Какая тут может быть женская рука? Еремей же сам сказал, что до последнего времени законы Желтуги запрещали женщинам жить на прииске. — А как же гимнастка? — возразил ему помощник. — Или она не женщина? Загорский отвечал, что циркачи, вероятно, не являются постоянными жителями Желтуги, а приезжают сюда время от времени на гастроли. Но Еремей его опроверг, сказав, что запрет на женщин — дело давнее. И теперь дочери Евы на прииске живут невозбранно, хоть и не в таком количестве, чтобы на всех хватало. Вот он, например, старичок бодрый и с собой интересный, а все бобылем ходит. Но китаец перебил его, заметив, что амурные фантазии Курдюкова никому не интересны. Пусть лучше скажет, точно ли циркачи люди пришлые и не живут в Желтуге, а только наездами тут бывает. Наездами — конечное дело. Но и живут тоже. Несколько загадочно отвечал Курдюков. Но тут уже его перебил Загорский, заявив, что им сейчас нужно отправиться в управление приисками, подать заявку на выбранный им золотоносный участок. Они оставят тут вещи, а когда вернутся, то и договорят. Курдюков, однако, как-то странно замялся. — Что такое? — спросил Загорский несколько удивленно. — Так ведь договорились по 5 рублей в день, — отвечал старичок. — Пожалуйте платить, как договорено. Однако Нестор Васильевич отвечал, что есть идеи гораздо лучше. И в нескольких словах посвятил Курдюкова в свой план, суть которого состояла в том, что Курдюков, как человек опытный, организует тут небольшую артель, которая будет разрабатывать участок и добывать золото. — Поскольку рубликов на нас в день не положите? — хищно оживился Еремей. Загорский отвечал, что нисколько не положит, потому что рассчитываться планируют золотом, которое добудут на его участке, подобранные дедом Еремеем старатели. «И сколько же золотничков положите?» — не отставал старик. «А сколько добудете, все ваше», — отвечал Загорский. «А ты себе, как старшему, в 2 раза больше остальных выписывать можешь». Эта мысль очень понравилась Курдюкову, но совершенно не понравилась Гонзолину. «Не все», — сказал он сурово. «Половина от добычи». Старик перевел взгляд на Нестора Васильевича. «Нет уйти, — сказала он обиженно, — не бывать, половина не пойдет. И так проще самим ребятушкам взять участок да мыть на нем пшеничку. Зачем на хозяина пуп рвать?» «Не волнуйся, — сказал ему Загорский и бросил грозный взгляд на Гонзолина. Все будет ваше». Еремей кивнул удовлетворенно, но не удержался, спросил все-таки, на какой же гешефт рассчитываете вы милость, если все золото работникам отдавать? Или, может, он купцом стать думает, а пшеничку для Близиру? — Мудрый ты, старик, тебя не обманешь, — отвечал Загорский, и они с Гонзолином отправились в управление приисками. Едва они отошли от дома Курдюкова, помощник начал бурчать, что все это выглядит крайне подозрительно. Старикони, конечно, заговорили зубы, но когда правление Желтуги узнает, что все добытое золото они обещали нанятым работникам, оно поймет, что они не за золотом сюда явились. Это вызовет подозрение, и неизвестно, что потом с ними сделают. Место дикое, никаких законных властей тут нет. Прибьют ночью, а хладные останки в лесу закопают. — Ничего похожего, — отвечал надворный советник, решительно шагая в сторону Орловой площади. — Когда об этом узнает Фассе, он подумает, что я хочу все-таки принять его предложение, а это даст нам немного времени и развяжет руки для активных действий. Дойдя до управления, они поднялись по ступенькам и, не стучась, кто же стучится в официальное присутствие, зашли в дом. Внутри за большим письменным столом сидел высокого роста и могучего сложения человек с закатанными до локтей рукавами. Он что-то писал на белом листе, окуная перо в фарфоровую и красную чернильницу. Волосы его русые торчали дыбом, брови хмурились, рот скривился в язвительную ижицу, словно не деловую бумагу он писал, а письмо турецкому султану. — Не султану, — уточнил великан, не поднимая головы от письма. — А китайскому амбаню отношения составляю. — И зачем? — деловито поинтересовался Гонзалин. Тут, наконец, пишущий оторвал взгляд от письма и поднял глаза на вошедших. — А, — сказал он, — явились, наконец. И добавил с некоторым упреком. — Заставляете себя ждать, господа. Надворный советник несколько удивленно поднял бровь и холодно полюбопытствовал, с кем имеет честь. «Николай Павлович Прокунин, здешнее управление выборной старства». Гигант воздвигся из-за стола и крепчайшим образом пожал руку сначала надворному советнику, а потом его помощнику. «Не знал, что вы нас ждете», — как бы между делом заметил Загорский. Прокунин пожал плечами. «Разумеется, ждут, а как же иначе? После их утренних подвигов по прииску только разговоров про двух загадочных пришельцев. При этом относительно их дальнейшей судьбы в Желтуге идет весьма активная дискуссия. Одни предлагают высечь их в назидание потомкам, другие — выбрать старостами. «Скажу по секрету, ни один вариант правления всерьез не рассматривается», — доверительно прогудел Прокунин. «Однако Фассе полагает, что вас, господин Загорский, вполне можно сделать нашим фельдмаршалом и главнокомандующим вооруженными силами Амурской республики». Нестор Васильевич кивнул. Президент уже предлагал ему эту должность. — Президент! — хмыкнул Прокунин. — Президент, значит. После чего в кратких, но весьма энергичных выражениях объяснил, что хотя Фассе и пользуется заслуженным уважением у граждан, однако после летнего нападения китайцев на Желтугу он скорее уж играет роль почетного президента и, кажется, больше интересуется собственной безопасностью, чем делами республики. Собственно, он уже фактически сложил с себя полномочия и даже уезжал из Желтуги, сказавшись больным, но несколько дней назад почему-то вернулся, возможно, завершить незаконченные дела. «Впрочем, касательно вас управления расхождений нет», — уточнил Прокунин. «Мы готовы рассмотреть ваше назначение на должность командующего. Но, разумеется, война — это крайний случай, я все-таки надеюсь уладить дело миром. Для чего и пишу сейчас письмо цицикарскому амбаню». «На каком же языке вы его пишете?» — вдруг заинтересовался Гонзалин. Письмо писалось исключительно на русском языке, поскольку китайского языка никто в правлении не знал. Но это ничего, сейчас Прокунин его закончит, а затем отдаст толмачу из китайского штата, есть у них такой Ли Ма зовут, может, слышали? — Представляю, что он вам там напереводит, — озабоченно сказал Загорский. — Писание дипломатических писем — это отдельный ритуал. И далеко не всякий китайский ходя способен этот ритуал должным образом соблюсти. — Да уж, — подтвердил Гонзалин, — отправите вы письмо, и аккуратно на следующий день этот ваш амбань выступит против вас походом. — А что же делать-то? — озаботился Николай Павлович. Надворный советник попросил взглянуть на письмо. Пробежав его глазами, он преспокойно изорвал письмо и выбросил обрывки в мусорное ведро. Прокунин изумился. «Как прикажете понимать? Подобные эскапады». Загорский отвечал, что такое письмо никуда не годится. И «если уж они хотят заморочить голову амбаню, надо бы наделать это совершенно иначе». «Тогда научите как», — попросил Прокунин. Загорский поморщился. Ему проще самому написать письмо, чем учить кого-то. Заодно он сам и на китайский язык его переведет. — А вы умеете? — изумился староста. Гонзалин думал, что Загорский скажет, что он прожил в Китае не один год и способен не только говорить, но и писать по-китайски, на что не способны 90% жителей Срединного царства. Однако надворный советник не стал распространяться о своих действительно нерядовых талантах, лишь коротко кивнул. Умею. Прокунин в восторге хлопнул по столу тяжелой дланью. Господина Загорского им Бог послал не иначе. Выходит, в его лице они не только военачальника обрели, но еще и дипломата. Загорский обменялся быстрым взглядом с помощником, но никак не прокомментировал это заявление, неожиданно бьющее не в бровь, а в глаз. Только сказал, что он хотел бы подать заявку на разработку золотоносного участка. «Участка!» — изумился Прокунин. «Не смешить! Вы что ж, собираетесь сами кайлом и лопатой макать? По уши в ледяной воде стоять?» Нестор Васильевич осторожно отвечал, что сами они ничем махать не будут, но наймут пару-тройку приискателей, которые все и сделают за некоторую мзду. Прокунин только рукой махнул. Насчет заявки пусть не беспокоится, управление само ему оформит заявку, хоть 10 заявок, если потребуется. После чего староста вручил Загорскому стопку пищи и бумаги и попросил как можно быстрее составить письмо к китайскому амбаню. На свое усмотрение, но так, чтобы тот в ближайшее время не отправлялся в поход против Желтуги. «Пишите, что хотите, обещайте, что хотите», — говорил Прокунин. «Но лишь бы продержаться еще хоть пару месяцев без войны». Тут он умолк, несколько секунд о чем-то думал и вдруг спросил. «Вы в какой гостинице поселились?» Загорский объяснил, что они не в гостинице, а сняли комнату у Еремея Курдюкова. Услышав это имя, Прокунин поморщился. Знает он этого Курдюкова, он человек неважный, да и надоедливый к тому же, не даст нормально над письмом подумать, жужжать будет, как навозная муха. — А вы знаете что? — осенило староста. — А прямо тут у нас и оставайтесь в управлении. Здесь тепло, покойно, мест много. Спать захотите, лежанки есть, сторож вам из ресторации ужин принесет. — Да нам удобнее дома будет, — начал было надворный советник, но Прокунин его перебил. — Все, что хотите, закажете, — сказал он значительно и добавил. — За счет правления все. — Остаемся, — немедленно объявил Гонзалин и в ответ на грозный взгляд хозяина развел руками. — А что делать? Мы с утра ничего не ели, а Еремей нас вряд ли разносолами будет подчивать. Составление письма и перевод его на китайский язык заняли остаток вечера. Гонзалин скучал, но Загорский нашел ему дело. Выдал несколько 50- и 25-рублевых кредитных билетов и попросил пройти по ближайшим трактирам и в каждом купить по бутылке вина, всякий раз расплачиваясь крупной купюрой. «Зачем?» — удивился Гонзалин. «Нам и так все бесплатно принесут». «Нам не вино нужно. Нам нужно посмотреть на здешние червонцы», — объяснил надворный советник. «Так что, будь любезен, постарайся, чтобы сдачу тебе дали именно красненькими». Помощник кивнул, исчез, и минут через 40 воротился с вином и ворохом червонцев. Загорский быстро просмотрел все червонцы и нашел 2 фальшивых. «Ага», — сказал он удовлетворенно, — «похоже, наше предположение оправдывается». Фальшивки в Желтуге ходят, притом из той же серии, что мы обнаружили в Нижнем. Ужин, который принес им сторож из трактира «Беседа», был вкусным и обильным, так что даже Гонзалин сменил гнев на милость и проворчал, что Желтуга — это, похоже, не такой уж ад на земле, как могло показаться на первый взгляд. — Еда, не кушай, однако, — доверительно сказал Загорскому сторож Орокон из местных гольдов. «Деньги плати нет. Хороший человек деньги плати нет. Кушай много. Плохой человек деньги плати есть. Кушай ничего нет». Выразив таким образом свое отношение к плохим и хорошим людям, Гольд, совершенно удовлетворенный беседой, вернулся в свою старушку. Часов около 12 ночи, перед тем, как лечь спать, Заморский и Гонзалин вышли на улицу прогуляться. Ближе к ночи выпал свежий снег и легким белым ковром покрыл землю. И хотя снег, легший на Желтуга, отражал свет луны и немного усиливал освещение, но окрестности терялись в сырой мгле, и только на фоне более светлого неба Видны были темные очертания сопок, лежавших по обе стороны от реки, словно уснувшие великаны. «Есть ли тут где развлечься приличному человеку?» — спросил Гонзалин, который весь вечер скучал, наблюдая за тем, как хозяин сражается с китайскими церемониями, выраженными к тому же в столь сложной форме, как китайская письменность. Надворный советник, не отводя покрасневших от усталости глаз от дальней горы, начал перечислять все хоть сколько-нибудь интересные местные развлечения. В частности, он припомнил, что помимо известных уже им циркачей, тут есть горный дом Чита. «Куда мы не пойдем, потому что у нас денег мало», — находчиво заметил помощник. «Хотя при вашем везении у нас есть все шансы обобрать здешних старателей до нитки». Загорский покачал головой. Они и так уже едва не устроили перестрелку с местным населением, так что озлоблять против себя приискателей, выигрывая у них последнее золото, они не станут. Ну, разве что в самом крайнем случае. Кроме того, в Амурской Калифорнии имелись два оркестра, а также загадочный театр музыки и хор песенников с представлением магических фокусов. Гонзалин поморщился. Он не любил фокусников, которых называл жуликами, и не любил смешения жанров. «Театру Театрова, жулику Жуликова», — проговорил он. Кроме того, в Желтуге имелась фотолаборатория. «Может, нам пригодится», — заметил Нестор Васильевич. «Бани, завтра и обревизуем. Качель с каруселями, развлечение уж больно простонародное, больше для барышень». Здесь также разыгрывалось несколько лотерей под девизом «Живой фарт». «Между прочим, тут имеются ювелиры и даже один часовой мастер», — объявил Загорский. «Если Амурская Калифорния продержится еще хотя бы пару лет, здесь наверняка появится что-нибудь вроде Дворца Правосудия и прочие признаки цивилизации». Неторопливо гуляя по Орлову полю, названному так вовсе не в честь царственных птиц, а в честь любимой приискателями игры в орлянку, они остановились перед большой клеткой, где мыкала горе знакомая уже им тигрица Альма. Сейчас она дремала, лежа на какой-то ветоши, и не обратила внимания на двух людей, которые подошли к ее клетке и остановились, разглядывая зверя. Худые бока тигрицы мерно поднимались, лапы подрагивали во сне, как будто она за кем-то гналась или от кого-то убегала. «Бедное животное!» — Загорский глядел на Альму с сочувствием. «Как это должно быть ужасно — оказаться изъятым из привычной среды, лишенным свободы, естественного уклада, и быть выставленным на всеобщее обозрение. При этом тигр даже не может понять, в чем причина такого отношения, ведь словами ему не объяснишь, что человек — царь природы, и царь этот жить не может без того, чтобы не убивать и не истязать братьев своих меньших». «Тигры — убийцы!» — хмуро сказал помощник. — Дай им палец, откусит всю руку. Нестор Васильевич отвечал, что тигры-убийцы не со зла, а по самой своей природе. Если они не голодны, для развлечения они не убивают, чего нельзя сказать о человеке. Известны случаи, когда тигры спасали детенышей других тигров, даже представителей иных видов. По мнению надворного советника, это говорило о том, что доброта и гуманность не чужды даже и диким животным. Он осмотрел клетку и сказал, что засов тут очень простой, любой может его отодвинуть и выпустить зверя. Даже странно, что хозяин клетки не побеспокоился запереть ее понадежнее. — Да потому что нет таких дураков, которые захотят выпустить на волю тигра, — сварливо отвечал Гонзалин. — Первым делом он разорвет того, кто его выпустил. — Может так, а может и нет, — задумчиво отвечал Нестор Васильевич. — Поверь, животные умеют ценить добро. Об этом говорит весь мой жизненный опыт. Помощник заметил, что его жизненный опыт говорит об обратном. Животные умеют только хорошо кушать, не обращая внимания на заслуги тех, кто стоит перед ними. Неужели же господин всерьез намерен отпереть клетку и освободить зверюгу? — Ты просто кладезь оригинальных мыслей, — улыбнулся Загорский, и в глазах его заплясали чертики. Гонзалин не на шутку встревожился. Выпускать тигра — преступление. Он ведь не сам по себе, это чья-то собственность. — Но мы же не красть его собираемся, — заметил надворный советник. — Где ты видел закон, по которому человека осудили за то, что он выпустил чью-то собственность? Не украл, а именно выпустил. Гонзалин только головой покачал. Он очень надеется, что хозяин шутит. Страшно подумать, что может наделать тигр, если его отпустить. По-моему, это тигрица, — перебил его Загорский. Тем более, что станет делать тигрица, если ее выпустить из клетки? Хорошо, если просто убежит в лес к остальным тиграм. А если пойдет жрать по домам несчастных приискателей? А виноваты в этом будут они с господином. Мистер Васильевич отвечал, что помощники его слишком уж драматически смотрят на вещи. Впрочем, он, конечно, прав. Они борцы с преступностью, и им не к лицу правонарушения, пусть даже и совсем небольшие. Пусть Гонзалин не беспокоится, пусть спокойно возвращается в управление, а он, Загорский, догонит его буквально через минуту. Словно услышав его слова, Альма шевельнулась в своей клетке и тихонько зарычала во сне. Тигрице снилось, что она снова на свободе, лежит в пещере вместе со своими маленькими тигрятами Солнышком и Большелобом. Со дня родов прошло чуть меньше месяца, тигрята изрядно выросли и теперь напоминали крупных котов, только очень большеголовых и большелапых. Девочка была поменьше и поизящнее, в движениях ее сквозила грация и ловкость, которой не обладал ее брат. А в малыше, пока еще неуклюжем, уже сейчас чувствовалась сила и мощь, которая очень скоро сделает его царем тайги. Альма уже выпускала тигрят на площадку перед пещерой. Солнышко, робкое, как почти всякая девочка, поначалу никак не хотела выходить из обжитой надежной пещеры, пришлось даже немного зарычать и подтолкнуть ее к выходу лапой. Большелобый же сам выкатился из логова и тут же замер, уставившись на длиннохвостого суслика, который неизвестно как и зачем забрался на гору и теперь с тревогой глядел на тигренка, который нерешительно переминался в паре сажений от него. Суслик, опустившись на все четыре лапы, не отрывал от большелобого глаз бусинок. Где-то сверху, в ветвях оралии, застрекотала сорока. Суслик вздрогнул, поднялся столбиком и угрожающе засвистал. «Не подходи, зверюга, разорву!» Тигренок услышал угрозу в свисте незнакомого существа и, в свою очередь, храбро поднял лапу. «Мы еще посмотрим, кто кого разорвет!» — ясно говорил весь его вид. По счастью, из пещеры появилась тигрица-мать, и суслик, свистнув напоследок, словно молния, скрылся в кустах. «Трус, трус, трус!» — в 10 клювов застрекотали сороки, до полусмерти напугав обоих тигрят, которые, озираясь по сторонам, попятились обратно в пещеру. Однако Альма снова погнала их вперед. Они уже взрослые тигрята. Скоро начнут охотиться вместе с ней. А пока пусть привыкают к большому миру. Весна была в разгаре, все вокруг расцветало. Тайга покрывалась зеленью и благоухала, напоминая о том, что зима и холод не вечны, что жизнь все равно берет свое. Как-то раз, когда Альма отлучилась на охоту, на площадку перед пещерой забрела енотовидная собака. Ветер дул со стороны реки, и она не учуяла, что перед ней логово тигрицы. Поняв это, она совсем уже было решилась бежать, но тут заметила, что в пещере нет никого, кроме совсем маленьких тигрят. Теперь коричнево-серое чудовище с острой мохнатой мордой стояло у входа и с хищным интересом разглядывало детенышей Альмы. Шерсть на большелобом встала дыбом, он отчаянно заурчал и, прикрывая собой сестру, вышел вперед, готовый к последнему смертельному бою. Он оскалил зубы и поднял лапу. «Не подходи!» Собака, однако, совершенно не спешила отступать, и большелобый понял, что им с сестрой пришел конец. Что ж, если так, то он готов, но свою жизнь он продаст дорого. Мать-тигрица острым своим слухом издалека уловила крик о помощи, который издал большелобый, оторвалась от холодной, необыкновенно вкусной воды, которую она пила из небольшой речки, и огромными прыжками бросилась на зов. Альма не успела отойти от пещеры далеко, но пока она бежала, каждая секунда тянулась как вечность. Перед ее глазами, как живая, встала картина, как неведомый враг, проникнув в пещеру и не обращая внимания на тигриный запах, подступил к ее малышам и, прижав их чудовищной лапой к земле, рвет живьем на пищащие окровавленные кусочки. Когда она ворвалась в логово, то от неожиданности замерла, как вкопанная. Ее тигренок, ее маленький герой, грозно урча, наступал на енотовидную собаку, которая, трусливо поскуливая, пятилась под его напором. Конечно, Альма знала, что енотовидные собаки ничего крупнее мышей и белок не едят и никакой опасности для тигрят не представляют. Но этого не знал и не мог знать большелобый. Увидев тигрицу, собака задрожала от ужаса и присела на задние лапы. Страшно довольная, что никакой опасности нет, Альма лишь лениво рыкнула на нее, и та, стремглав, выбежала вон из пещеры. А тигрица подошла и с ног до головы вылизала своего маленького храбреца, который был ужасно горд своей смелостью и тем, что обратил в бегство такое чудовище.